Не знаю, почему я всегда думал, что преступники глупые. К сожалению, это не так. Всю дорогу я размышлял, что сделает преступник с кошками, которых обнаружит под клетчатым пледом на заднем сиденье своего автомобиля. Но поскольку поездка оказалась на удивление короткой, ни к какому выводу я так и не пришел. Впрочем, в любом случае все закончится печально. Тут уж у меня не было никаких сомнений. Некоторое время машина двигалась рывками и, кажется, под гору. Потом остановилась. Вокруг было абсолютно темно. И не только из-за пледа. «Как ты думаешь, мы уже на месте?» – прошептала Адетта. «Ведь мы только что выехали со свалки». «Понятия не имею. Как тебе известно, я впервые прокатился на этой тачке». «Мур-мяу, кажется, это прозвучало слишком раздраженно». «Эй, ты злишься на меня?» Тут же поинтересовалась Адетта. Я на секунду задумался, злюсь ли я? «Нет, я не злюсь. Просто у меня от страха мурашки бегают, и я восхищаюсь твоим потрясающим спокойствием». Адетта засмеялась. «Это действительно забавно. Знаешь почему?» «Даже не догадываюсь. И не вижу тут абсолютно ничего забавного». «Ну, я так спокойна, потому что ты рядом со мной. Когда мы вместе, мне всегда кажется, что со мной не может случиться ничего плохого. Ты мой герой, потому что ты с такой решимостью ищешь Эмилию. А с какой потрясающей храбростью ты защищал меня вчера. Поверишь, однажды мне даже приснился сон, как ты меня спасаешь. Так что я просто знаю, что с тобой могу чувствовать себя в безопасности. И вот теперь именно ты мне сказал, что тебе страшно. Вот это и забавно, правда?» В другой ситуации я бы только громко ликовал, ведь Адетта только что призналась, что я для нее герой, и что ей приснился такой же сон, как и мне. Значит, между нами протянулись какие-то особые ниточки. Но теперь ситуация была далека от обычной, и прежде чем я успел возразить, что я только внешне кажусь смельчаком, а в душе я вовсе не такой храбрый, Шмидт стал кому-то звонить. «Алло, вы слышите меня?» — спросил он. «Да, я стою в подземном гараже. Вы можете спускаться». «Ах, вот почему стало вдруг так темно. Значит, автомобиль стоит в гараже. Конечно, я не слишком хорошо разбирался в таких вещах. Но в криминальных фильмах, которые мы с Вернером любили смотреть по телевизору, действие часто разворачивалось в подземных гаражах. В них обычно тоже очень темно. И еще там очень часто совершались преступления. Ужас!» Я невольно подвинулся поближе к Адетте, и она прижалась к моему боку. «Мррр, это было очень неплохо. Пожалуй, надо постараться привыкнуть быть героем. Впрочем, я уже и так храбрее Чупса. Хотя в этом нет ничего удивительного». Кажется, в гараже стало светлее. Во всяком случае, у нас под пледом точно. Клацнула дверца, автомашина качнулась. Вероятно, Шмидт из нее вылез. Я осторожно выглянул из-под пледа. Что же тут делает Шмидт? С кем он говорил по телефону? Может, со своим соучастником, который теперь приведет или привезет ему Эмилию? Шаги приближались, но я еще никого не видел. «Господин Шмидт!» Возле автомобиля остановился мужчина. «Спасибо, что вы перегнали сюда машину. В другой раз я бы сам прошел пешком эту сотню метров и забрал ее. Но из-за этой дурацкой травмы ноги мне сейчас больно делать каждый шаг». «Не переживайте, для меня это не составило труда. Между прочим, салон был довольно чистым. Я даже удивился, что вы захотели его пропылесосить». «Да, вы правы. Но, видите ли, у моей матери аллергия на шерсть животных. А я недавно вез собаку. Поэтому я опасался, что когда мама сядет в машину, у нее начнется астматический приступ». «Не волнуйтесь, я все тщательно пропылесосил». «Что? Собачья шерсть? Мать? Астматический приступ? На чем это они?» Кстати, голос второго мужчины почему-то казался мне знакомым. Я уже слышал его однажды. «Вот только где?» «Одета», — прошептал я. «Ты узнаешь этот голос?» «Нет, а ты?» «Он кажется мне очень знакомым». «А мне нет. Я только удивилась, что этот тип плетет что-то про собаку. В машине вообще не пахнет псиной. Я уверена, невозможно так хорошо пропылесосить салон, чтобы там не осталось запаха. Я ужасно боюсь собак. И сразу чувствую, если они поблизости. И говорю тебе точно, в машине не было никакой собаки». «Хм, одета права. Обычно собаки пронзительно воняют, и их запах долго держится даже после того, как они уйдут. Я тоже сомневаюсь, что его можно так легко устранить с помощью пылесоса. Короче, ясно одно. Этот человек лгал Шмидту. Вот только зачем?» «Но раз вы все равно здесь, господин Шмидт, у меня к вам еще одна просьба», — продолжал мужчина. «Моя знакомая хочет продать свой автомобиль. Я порекомендовал ей вас как человека, который сможет ей привести машину в порядок. Сами знаете, ухоженный вид повышает цену на пару сотен евро. Да еще запах нового авто в салоне. И вот она, мечта покупателя». Мужчины рассмеялись, а я из их беседы ничего не понял. Мы сидели в буквальном смысле слова на 2 миллионах евро выкупа за похищенную девочку, а эти двуногие говорили о том, как выгоднее продать подержанный автохлам. Невероятно. «Ладно, я сделаю все, что смогу», — пообещал Шмидт. «Не скромничайте. Вы настоящий мастер чистки автомобилей», — похвалил его мужчина. «Машина моей подружки будет как новенькая. И самое смешное, что она как 2 капли воды похожа на мою. Тоже голубой гольф. Вы сможете сразу его взять?» «Конечно, никаких проблем. Мне все равно надо вернуться на свалку. Где же ваше сокровище?» «Вон там. Пойдемте». «Сокровище? Он имел в виду автомобиль? Или, может, все-таки Эмилию?» «Клянусь своей когтеточкой, я должен был действовать». Я собрался с духом, вылез из-под пледа и сел так, чтобы можно было смотреть в окно. Теперь мужчины стояли перед другой машиной, и когда человек, говоривший с завхозом, повернулся и направился к нашему автомобилю, я сразу узнал его. Это был господин Салемки, наш пианист. Это он давал Эмилии уроки игры на фортепиано. Мне сразу все стало ясно. Все это время мы шли по ложному следу. Господин Шмидт никакой не похититель. Он даже и не догадывался о том, что участвовал в преступлении. Ясно, что он, ничего не подозревая, привез к господину Салемки автомобиль, а с ним и выкуп. Поэтому фрау Штеттен так тщательно спрятала пластиковую сумку под передним пассажирским сиденьем, чтобы Шмидт случайно ее не увидел. Причем задолго до того, как нужно было передать деньги. Наверняка такими были новые указания Салемки, о которых полиция ничего не знала. Теперь Шмидт, опять же ничего не подозревая, отвезет на свалку другой голубой гольф, и полиция будет вести наблюдение не за той машиной, а Салемки тем временем скроется в голубой дали вместе с выкупом. Да, все произойдет так. Или примерно так. Святые сардины в масле! Какой коварный, но гениальный план! Одетта тоже выбралась из-под пледа. «Уинстон, что там? Ты действительно знаешь этого двуногого?» «Да, это учитель музыки Эмилии, господин Салемки. Он учит ее игре на фортепиано. Я несколько раз видел его в нашей школе. Он помогал нам репетировать мюзикл». «Правда? Как такое совпадение, что он знает господина Шмидта?» «Нет», — возразил я. «Это не совпадение, я уверен. По-моему, Салемки и есть тот самый похититель. И он подстроил все так, что Шмидт, сам того не подозревая, привез ему выкуп». «Почему ты так думаешь? Ведь все письма пахли хвоей, как этот Шмидт». «Ну, как это получилось, я пока еще не разобрался. Но какое-то логическое объяснение этому есть наверняка. Остальное я расскажу тебе потом. А пока нужно придумать, как нам отсюда выбраться. Потому что Шмидт на другом автомобиле сейчас снова вернется на свалку. А мы останемся тут, в этом подземном гараже, вместе с преступником. В общем, мы должны...» В этот момент распахнулась задняя дверца. От неожиданности я так растерялся, что не успел нырнуть под плед и оказался нос к носу с Салемки. Проклятье! Это не к добру! «Шмидт!» — удивленно воскликнул Салемки. «Вы привезли с собой двух кошек?» «Кошек?» Он подбежал к машине. «Ох, мерзавцы! Просто невероятно! Какого черта вам опять тут надо?» «Вы что, их знаете?» Салемки спросил это так резко, что его голосом можно было бы нарезать на мелкие кубики только что сваренную куриную печенку. «Ну, что значит знаю? Вчера они обе что-то вынюхивали на моей свалке в сопровождении странной пожилой дамы. Русской или типа того? У меня возникло впечатление, что они здесь что-то искали». Он замолк, потом рассмеялся. «Сумасшедший дом, правда? Что могли у меня искать две кошки?» Но Салемки не засмеялся. Он пристально посмотрел на нас, и от его взгляда мне стало ужасно не по себе. Я впервые в жизни пожалел, что я такой красивый и породистый, и даже попытался съежиться. Увы, все было бесполезно. «Где-то я тебя уже видел, приятель». Он задумался. «Точно. В школе. Ты кот из «Кота в сапогах». Это Киры. Или как там ее зовут?» Снова задумался. «Она тоже русская. Или откуда-то оттуда?» «Пожалуй, это не случайно, да, котик?» Теперь и Шмидт тоже присмотрелся ко мне. «Хм. Вот вы сказали, и точно. Это действительно тот кот, которого дети притащили в школу на первую репетицию. Я сразу хотел его выгнать, но эти артисты меня не послушались». «Да-да, эти артисты...» Салемки произнес эти слова так холодно, что у меня по хребту побежали мурашки. Потом он снова повернулся к Шмидту. «Ну ладно. Предоставьте мне позаботиться об этих кошках. Поезжайте на свалку на машине моей подружки, а я тут подумаю, что делать с этими бродяжками и как отправить их домой к хозяевам целыми и невредимыми». Я был готов поспорить на огромную порцию куриной печенки, что, во-первых, у Салемки не было никакой подружки, а во-вторых, он не собирался отправлять нас домой. И уж точно не целыми и невредимыми, а совсем наоборот.